«Загляните, пожалуйста, ко мне, жена вас хотела видеть», — переменил он тон. Мария Фоминишна встретила Звонарева вопросом, где Варя и почему она давно не была дома. Прапорщик поспешил успокоить ее, рассказав и о Варе, и о Кате. «За Катю я никогда не беспокоюсь, она глупости не наделает. А вот что взбредет в голову Варваре, этого никто предвидеть не может. Вас-то она кормит». Звонарев улыбнулся. «Пока есть чем, будем вас питать, как можем. Муж считает вас одним из самых нужных офицеров в артиллерии. Увидите Варю, передайте, чтобы она завтра обязательно пришла домой. Поди, вся грязная, да и мальчонку с собой пускай приводит». Звонарев вышел. Вечерело. Стрельба по городу прекратилась, и прапорщик быстро дошел до штаба Кондратенко. Там он застал подполковника Рашевского, Науменко и Бутусова. Они благодушествовали за чаем. Прапорщику тотчас же предложили чай с лимоном, который уже был большой редкостью в Артуре. Звонарев доложил Рашевскому о достигнутых успехах. — Великий вы мастер, — говорит с начальством. — На что, Григорович, крепок как кремень, того сумели уговорить, — заметил Рашевский. Звонарев рассказал о магическом действии записки Сахарова, и все трое присутствующих громко расхохотались. «Ворон, ворону глаз не выклюет, рука руку моет!» — в один голос проговорили Науменко и Бутусов. «Умение со всеми ладить — драгоценнейшее свойство человеческого характера», — заметил Науменко. «Сам Роман Исидорович является образцом такого человека. Даже с нашими артурскими генералами, враждующими друг с другом, он один со всеми сохраняет дружеские отношения. Самое главное, он завоевал горячие симпатии Веры Алексеевны, не раболепствуя перед ней и сохраняя чувство собственного достоинства», — произнес Бутусов. «Я когда-то служил вместе со Стесселем в ростовском гренадерском полку. Я был прапором, а он поручиком. Он и тогда не блистал умом, хотя и был прекрасным строевиком, танцором, весельчаком, и выпить был не дурак. Там же в полку служил и отец Веры Алексеевны, капитан Ивлев. К 50 годам он едва добрался до капитана, зато обзавелся 6 дочерьми. Одной из них и была Вера Алексеевна». «Чем же ее прельстил Стессель?» — поинтересовался Науменко. «Ну, не век же ей было сидеть у отца на шее. Девка она была умная, энергичная. Быстро раскусила своего будущего супруга и решила сделать ему карьеру. Заставила держать экзамен в Академию Генерального штаба, но он 3 раза ездил и 3 раза проваливался. Тогда, по совету Куропаткина, друга детства Стесселя, он перевелся на Дальний Восток. Служить здесь было спокойнее и легче было выдвинуться. Так... с помощью жены Стессель сделал карьеру, получил крест и чин генерала. А помните, как в 1903 году здесь побывал Куропаткин проездом из Японии? Принимали его с треском и помпой, — проговорил Рашевский. Тогда на маневрах Фок брал Артура, а Стессель защищал. Фока признали побежденным, а Стессель за особые отличия по службе получил генерал-лейтенанта. И тут, конечно... не обошлось без Веры Алексеевны. — Хорошо жить за спиной такой жены, — улыбнулся Науменко. — Ну, сам Стессель временами держится другого мнения. Не раз пытался удрать от нее, но она крепко держала его на привязи, — улыбнулся Бутусов. — Как ни странно, а несомненно, судьба Артура в какой-то степени зависит от капризов, пусть не глупой, но все же женщины, совершенно не разбирающийся в военном деле, — задумчиво бросил Рашевский. — Пока ее продовольственные запасы не иссякнут, она не будет настаивать на немедленной капитуляции. Сейчас она загребает большие деньги, продавая свою живность по умопомрачительным ценам, — отозвался Бутусов. — Мы должны быть готовыми ко всяким случайностям. Никто не знает, о чем думает и о чем не думает госпожа Стессель, — иронически заметил Рашевский. — Одна надежда на Романа Исидоровича. Он сумеет в нужную минуту повлиять на Стесселя и его жену, — отозвался Науменко. Денщик пригласил всех на другую половину дома к Кондратенко. Отдохнувший генерал приветливо поздоровался с ними и выслушал доклад Рашевского. Одобрив намеченные мероприятия по сооружению минных галерей и сделав несколько замечаний, Кондратенко перешел на артурские темы. «Сегодня видел Анатолия Михайловича. Он клятвенно уверял меня, что в течение октября Куропаткин обязательно перейдет в наступление, и к ноябрю, самое позднее, к началу декабря, Артур будет освобожден. Эскадра Рождественского уже вышла из Либавы, и, следовательно, в январе-феврале будет здесь. Тогда превосходство на море будет на нашей стороне, и к лету будущего года война закончится», — сообщил генерал. «Так, значит, надо ждать очередного японского штурма», — резюмировал Науменко. «Это почему?» — удивился Кондратенко. «Ну, во-первых, если правда, что Куропаткин действительно будет наступать, то вполне естественно, что японцы приложат все силы, чтобы, возможно, скорее освободить свою осадную армию, взяв Артур. И, во-вторых, подобные известия исходят из штаба района каждый раз, когда получаются сведения об увеличении осадной армии». «Пожалуй, вы правы, Евгений Николаевич», — отозвался Рашевский. «Куропаткинскую победу я не верю. После Тюренчена, Вафангоу и Ляояна трудно рассчитывать на быстрый успех. Ну, к весне, может быть, и удастся маньчжурской армии перейти в наступление, но едва ли Артур доживет до того времени». «Вы, Сергей Александрович, чрезмерный пессимист. Наступление Куропаткина тотчас же заставит японцев оттянуть часть своих сил от Артура, что сделает невозможными новые штурмы, а без них мы сможем протянуть до весны. В этом-то и заключается взаимодействие полевой армии и крепости», — пояснил Кондратенко. «Дотянем до весны, если только Вера Алексеевна не сдрейфит и не капитулирует», — шутливо заметил Науменко. «В Артуре преувеличивают влияние мадам Стессель на мужа. Дальше распределение наград она не идет», — запротестовал генерал. «О, сильно ошибаетесь, Роман Исидорович. Недавно я узнал от самого Рейса, что Вера Алексеевна заступалась за вас перед мужем, когда вы в июле самовольно уехали на передовые позиции на Зеленых горах», — ответил Науменко. «Все это сплетни, которые я не хочу даже слушать», — рассердился Кондратенко и встал. Офицеры поспешили откланяться. Звонарев направился к пушкинской школе. Уже совсем стемнело. Лучи японских прожекторов скользили по вершинам гор. На улицах началось обычное ночное движение по направлению к фортам и обратно.